Сергей Николаевич, хотел бы небольшой теоретический вопрос сегодня задать о том, что такое понятие прощения. Вопрос следующий. Понятие прощения в христианской религии и в вашей системе занимает очень большое место. И умение прощать – это, конечно, прекрасно. Но если мы копнем поглубже, но понятие прощения подразумевает, что человек все-таки перед нами виноват, который нас чем-то обидел, либо причинил нам какой-то ущерб. Но если копнуть поглубже, то мы приходим к выводу, что все закономерно и виноватых на самом деле нет. И более того, этот вывод можно не только произвести логически, но и почувствовать это. И в связи с этим вопрос, а как в таком случае? Понятие прощения сохраняет свою актуальность? Или здесь уже как бы мы переходим на новый уровень мироощущения или мышления? Дело в том, что, скажем так, какое-то орудие труда есть, топор. Его берет первобытный человек и им работает. Потом берет, скажем, человек из бронзового века и им работает. Берет современный человек и им работает. Это одно и то же орудие труда. Но работает им каждый в соответствии со своим уровнем интеллекта и развития. Также есть понятие. То есть для первоклассника понятие означает определенная совокупность действий. Для десятиклассника вроде бы тоже понятие будет выглядеть по-другому. Для студента – по-третьему. То есть все зависит, мы считаем, что с развитием у нас должна меняться полностью, так сказать, лексика, понятие, все должно быть полностью новым, ничего подобного. Просто понятия те же самые углубляются, с новой точки зрения мы к ним подходим. Здесь очень важный момент какой. Мы считаем, что развитие – это прямая линия. Мы отбрасываем все старое и берем новое. А развитие – это пульсация. Это спираль, это круг, это пульсация. То есть мы охватываем все больший объем старого и нового, скажем так. Понятно, да? Да. То есть вот понятие прощения, как мы всегда рассматривали. Раньше понятие прощения было связано с чем? Вот человек, скажем, что-то натворил, мы должны его наказать. Раньше убивали за прегрешение. Но человек пришел, отдал деньги, дары, покаялся, сказал, что больше так не будет, еще, так сказать, принес что-то. И мы говорим, мы тебя прощаем. То есть прощение означало остановку наказания. И было связано с наказанием, правильно? Да. Христос сказал, прощайте, и как бы это стало абсолютно истиной. То есть, чтобы человек не натворил, его нужно прощать. Вот как восприняли идею Христа. И в результате весь мир поделился на два лагеря. Те, которые прощали, невзирая ни на что, и этим развращали тех, кто хулиганил. И те, которые не прощали, жестко наказывали, но тогда для них была недоступна идея христианства. И вот сейчас мы наблюдаем, как весь мир постепенно от идеи всепрощения приходит к идее всенаказания. Да, это заметно. Так вот, понятие прощения зависит от того, на каком мы уровне развития находимся. Если мы в языческой системе координат, мы либо прощаем и развращаем этим, человек все больше хулиганит, либо мы не прощаем и озлобляемся. И в этом плане вредим своему здоровью и своей судьбе. А единобожие подразумевает соединение противоположностей. Это означает, что прощение – это не отсутствие наказания и не наказание, которое ведет к разрушению и уничтожению. Прощение – это наказание и его отсутствие одновременно. Выглядит это парадоксально, а на самом деле это вполне нормальный вариант развития. Прощение – это означает, что я могу, скажем так, применять какие-то меры, но эти меры должны направлены быть не на уничтожение, а на помощь и развитие другого человека. И именно об этом, оказывается, говорил Христос. Ведь все утверждают, что Христос призывал ко всепрощению. Но если проанализировать, там 4-5 категорий людей. И каждому прощение, для каждого прощения выглядит по-разному. Для первых, прощение вообще даже не звучит. Не мечите бисер перед свиньями, не бросайте святыни псам. Тут разговоров даже нет. Есть люди, которые понимают только палку. Другая категория. 3 раза предупредил, будешь наказан, если не хочешь меняться. Это те, которые могут развиваться как-то, меняться, но с трудом. Третья категория. Это те, которые пытаются развиваться. 7 раз в день их можно прощать, если они пытаются измениться. И четвертая категория высшая, которых нужно практически всегда прощать, потому что они стремятся к изменению, им нужно только помогать измениться. То есть Христос подразумевал не все прощения, а прощение как инструмент развития, как возможность человеку, как дорога к изменению. Чем меньше я тебя наказываю, тем больше ты должен развиваться. Если ты не хочешь развиваться и меняться, будешь наказан. То есть идеи Христа, диалектичное учение Христа, оно призывает к развитию. Мы этого до сих пор не видим. У нас либо все прощения, либо все наказания. Поэтому наши понятия зависят от того, в какой системе координат мы их используем. В языческой системе координат либо наказание, либо прощение. А в единобожии и наказание, и прощение, они соединяются вместе и выполняют роль помощи и развития другому человеку. Вот моя точка зрения на сегодняшний день такая. Сергей Николаевич, спасибо. Вы все понятно и просто объяснили. И становится очевидным, что понимание закономерности происходящего и того, что виноватых нет, это, по сути, наверное, можно сказать, что более высшая просто форма прощения. Ну, есть виноватый всегда. Это наше несовершенство. Вот мы с ним должны бороться. Понятно. Но здесь есть один практический момент. Я просто сужу по своему опыту. Когда я начинаю чувствовать, что все закономерно и виноватых нет, если человек себя неправильно ведет, так или иначе, в том или ином виде, я уже не ощущаю к нему агрессии, желания его подавить и так далее. Но если честно, одновременно я чувствую, что у меня как-то пропадает желание его воспитывать, останавливать-то надо. Вот. То есть как-то немножко... Вот это и есть. Немножко внешняя активность гасится. Вот это и есть еще не развитое диалектическое мышление, единобожное. Нас учат все время церковь, государство, наука, языческому способу мышления. Поэтому нам сложно выйти из этого порочного круга. Приведу пример. Я недавно говорил с одним знакомым моим, бизнесменом. Он говорит, происходят какие-то чудеса. Идет контракт крупный. Документы исчезают. Люди болеют. Именно в самый такой неподходящий момент. Сделки срываются. Говорит, ну, какая-то просто чудеса происходят. Он говорит, может быть, это связано со мной? Я говорю, да, связано. Он говорит, а что сделать? За что помолиться? Я говорю, за что помолиться уже не работает. Здесь нужно понять, как правильно мыслить, как правильно относиться к людям и как правильно решать конфликты. В чем его проблема? Он верующий, он добрый человек, и он стремится всем помогать и верить. Ну, прямо, так сказать, как учит православие. И вот я замечаю, что все пытаются его обмануть. Ну, просто на ровном месте. В конечном счете уже, ну, откровенно нагло себя ведут. Ну, наверное, видят, что он добрый, и поэтому думают, что его можно обмануть, и пытаются это сделать, да, на автоматизм. Он прощает. Соответственно, он перестает контролировать ситуацию. И, видя, что он ситуацию не контролирует, его начинают вокруг пальца обводить. И он очень много денег потерял. Но вот сейчас должны деньги прийти, а Бог как бы его лишает денег. Тогда вопрос, почему? Он же добрый. Хороший вопрос, Сергей Николаевич. Очень точное замечание. По себе просто сужу. Да. Он прощает и перестает контролировать ситуацию. Вот в этом-то и есть вопрос. Так вот я ему объяснил. Почему нужно прощать всегда людей? Любых людей. В плане наказания это стимул для развития. Чем хуже человек, тем больше он должен получить наказание. Чем меньше он хочет развиваться, тем больше наказание. Но в любом случае, в душе нужно прощать всех. Знаете почему? Ну, так-то знаю, но сейчас не сформулирую. Потому что человек божественен по своей сути. Он двойственен. Его высшее я божественное, а внешнее я человеческое. Так вот, все, что человек долго делает, проникает в душу, вглубь подсознания, идет в высшему я. Поэтому непрощение – это желание уничтожить человека. Если долго длится внутренняя обида, это уже попытка уничтожить Бога. И она всегда приведет к самоуничтожению. Поэтому люди мстительные, неотходчивые. Это люди больные. Особенно их потомки больные. Поэтому, учитывая то, что каждый человек божественен, и Бог всем управляет, прощать нужно всех, в конечном счете. Понятно. Идем дальше. Я объяснил этому человеку. Я говорю, понимаете, в чем дело? Вы пытаетесь подавить чувство обиды. Вы знаете, что нужно прощать, нельзя обижаться. У вас идет обида, когда вас обманывают, и вы пытаетесь эту обиду подавить. Знакомая ситуация. Что такое подавление обиды? Подавление обиды – это подавление чувства, а все наши чувства происходят из любви. Поэтому подавление любви в конечном счете – это программа самоуничтожения. Поэтому, подавляя обиды, вы формируете в себя программу самоуничтожения. Если ваши обиды связаны с деньгами, то каждый раз, когда вы будете получать деньги, у вас будет вспыхивать программа самоуничтожения. И чем больше денег, тем сильнее она будет вспыхивать. Что в результате? В результате вы заметите, что когда вы пытаетесь прощать людей, у вас идут неудачи. А когда вы мстите и наказываете их, у вас все нормально, и деньги идут. И можно сделать вывод, плохим человеком лучше быть, чем хорошим. И этот вывод совершенно логичный в той системе координат и в том системе поведения, в которой он работает. Так вот, я ему объясняю. Обиду давить нельзя. Обиду, энергию обиды нужно трансформировать в энергию воспитания других, управления и воспитания себя. Если вас обидели, ведите себя так, чтобы вас не обижали. Если вас обманули, станьте таким, чтобы вас не обманывали. Если вас сумели развести вокруг пальца, обвести, научитесь просчитывать человека, чтобы он вас не сумел обмануть. Развивайтесь. То есть ваша энергия должна идти не на уничтожение другого, на обиду, и не на уничтожение себя, подавление обиды. Она должна идти на развитие. Поэтому нужно любую ситуацию неприятную с другими людьми рассматривать как толчок к развитию. А развитие – это соединение противоположностей, увеличение любви, то есть приближение к Богу. Так вот, если вас обидели, то вы должны простить, то есть сохранить любовь. При этом прощение не исключает наказание, но наказание должно быть не уничтожением и местью, а воспитанием другого человека. Я вот говорю, когда ваша энергия пойдет не на разрушение и не на саморазрушение, а на созидание – тогда у вас не будет программы самоуничтожения, и любая сумма денег вас не убьет. Все? Понятно. Еще момент. Последний выставленный в Ютубе ролик. Я посмотрел, где говорится о хорошем, о добре и зле. Я посмотрел комментарии. Там интересный комментарий, как всегда. Вот, типа Лазарев призывает к нищете. Говорит о том, что люди бедные, порядочные, а богатые, непорядочные, значит, оправдывает нищету и положение народа в России. опять же, языческое представление о мире. О чем идет речь? Речь идет о том, что люди, цепляющиеся за жизненные блага, начинают от них зависеть. И чем больше они на них сконцентрированы, тем больше они зависят от них, становятся агрессивнее и отходят от Бога. Первое. Поэтому Христос говорил, сложнее богатому верблюду в иголе ушко, чем богатому в рай. Но самое главное здесь, то, что говорил Христос, это не проповедь нищеты, не призыв к нищете. Христос просто подчеркивал, что обладание деньгами, благополучием, это искушение, которое просто нужно научиться преодолевать. До сих пор люди этого не понимают. Потому что мы мыслят, как язычники. Если ведь дальше идти, то Христос говорил о чем? Блаженны нищие духом. Тогда из этого можно сделать вывод, что Иисус Христос говорит о том, что как счастливы дураки и низменные люди. Ну да. Поэтому священники все время упорно пытаются по-другому это подать. Блаженные нищие духом – это те, кто ощущает свою духовную недостаточность и так далее. Но это настолько откровенно притянуто за уши. Искусственно. И настолько это выглядит наивно и нелепо, что лучше бы честно сказали, мы не понимаем, что, к чему призвал Христос. А ведь Христос всего-навсего говорил о том, что духовное богатство опаснее, чем материальное. Всего-навсего. Духовное богатство – большее счастье, чем материальное, но и большая опасность. Но никто же не говорит, что он призывал к бездуховности. Никто из священников не комментирует фразу Христа «главные враги человека – домашние его». А по умолчанию-то что получается? Апостол Павел говорил, лучше вам не иметь семьи. Опять же, тема языческого мышления. Либо да, либо нет. Если главные враги домашние, лучше не иметь семьи. И вот все бегут в монастыри и считают, что там они ближе к Богу. А Христос к монастырям не призывал, и у него ученики даже не постились. А так, если рассуждать, то Христос является самым ярым человека-ненавистником. Он призывал к распаду семьи. Ну, к чему коммунисты и стремились? Ну, да, в принципе. Уничтожение семьи, частной собственности, государства. Христос четко говорил, главный враг человека – домашний его. Значит, нужно уничтожить семью, как главного врага. Вот язычник так себя ведет. Есть враг, его нужно уничтожить. А Христос говорил, возлюби врагов своих. То есть враг – твой источник развития. Твой конкурент, ты с ним борешься. Поэтому вот это пещерное наше языческое восприятие мира, оно, так сказать, переломало кости христианству, и до сих пор мы едим неизвестно что, не понимая, в чем смысл христианства. И в этом плане очень хороший анекдот. Старый, но злободневный. Когда бегут матросы по улице, помните анекдот? Старушка выглядывает из окна. И матросику кричит, милый, куда бежишь? Он говорит, бегу к Зимнему, на Дворцовую площадь. А зачем? А чтобы больше не было богатых. А старушка говорит, да, вот мой дед на Сенатскую площадь выходил, чтобы не было бедных. Вот по такой, отличный анекдот. Да, по такой логике и до сих пор у нас строится. Ненависть богатым и прославление бедных. Прославлять бедных не надо. Как правило, бедным в любом обществе являлся человек с меньшими возможностями. Как чуть больше возможностей, энергии, ума, он быстренько от бедности уходил. Это не означает, что, как говорится, бедные – это то, что называется недочеловеки и быдло и прочее, как это сейчас любят определять. Но это факт. Поэтому презрение к бедным – это есть остановка развития. Ведь общество развивается. Общество развивается, когда есть противоречия. Одно из главных противоречий любому обществу – это разница между богатыми и бедными. Каждый хочет стать богатым, а для этого нужно быть умным, энергичным, верующим, чувства иметь нормальные. И это залог твоего успеха в конечном счете. Об этом Библия говорит. Ветхий Завет блестяще дает все примеры того, как душевная гармония становится внешним фактором внешнего достижения успеха. Поэтому это стимул к развитию. А когда богатые презирают бедных и пытаются, так сказать, закрыть им возможность развития, вот это уже деградация общества, это уже в конечном счете фашизм. А социализм в силу языческого мышления просто все перевернул наоборот. Бедные были презираемым слоем общества, а теперь бедные являются главным, нравственным, самым лучшим. Богатых надо давить, а бедные должны быть на высоте. На такой идее тоже далеко не уедешь. Поэтому речь идет не о том, чтобы стать бедными, а о том, чтобы, став богатыми, остаться порядочными. И вот здесь очень серьезным препятствием, знаете, что является? Что, Сергей Николаевич? Наша вера в Бога. Вернее, наше неумение верить в Бога. Знаете, каким образом? А поподробнее? А вы не замечали, что люди верят в Бога тогда, когда им плохо? Замечал. Или, вот, скажем так, верят для того, чтобы им не было плохо, на всякий случай. Да. Скажем вот так. Пока жареный петух не клюнет, мужик не перекрестится. А история еврейского народа. Как чуть получше, в Бога перестают верить. Да, как плохо верят. Это там блестяще описано в Ветхом Завете. Знаете, это о чем говорит? О том, что вера в Бога является средством для благополучия, здоровья и успеха. Поэтому, когда человек здоров, благополучен и успешен, ему вера в Бога не нужна. А если ему не нужна вера в Бога, ему не нужна нравственность. А если ему не нужна нравственность, то он подлец. Что мы и видим по многим нашим богатым людям в России, и не только в России. Ну да, я просто хотел добавить, что вера в Бога становится ненужной, потому что цель достигнута. Конечно. Благополучие. Конечно. Так вот, вера в Бога как средство для достижения благополучия всегда будет связано со страхом. Потерять это благополучие. Да. И там, где есть страх, там добровольной веры в Бога не будет. В Библии сказано, боящийся не искушен в любви, не умеет любить. Поэтому, когда православная церковь призывает к страху и утверждает, что мы рабы Божьи, это языческое мышление. Ну, то есть это говорит о том, что высшей целью подсознательно является благополучие в виде рая, конечно, и так далее. Конечно, конечно. И дальше что получается? Любой человек, став богатым и успешным, он понимает, что все нормально, вера Бога ему не нужна. И дальше разложение идет элиты. Что мы наблюдаем? Значит, остается один вопрос. Как научиться верить в Бога непринудительно, без страха? И как в богатстве остаться порядочным человеком? Да. Для этого нужно изменить систему приоритетов. Вера в Бога должна быть целью, а богатство и успех – средством для этого. А что такое вера в Бога должна стать целью? Это в первую очередь возможность, когда мы идем к цели, мы уподобляемся и соединяемся с ней. Логично? Да. Значит, мы должны признать себя сынами Божьими и признать, что главная наша цель – это уподобление Богу и развитие. То есть признать учение Христа, от которого отказались его последователи – православные и католики. Я уж не говорю о других конфессиях. Но этого пока нет. Пока мы видим только одно. Католичество практически уже умерло, а православие в лице своих чиновников упорно заявляет, что главная цель – это рай. И пугает всех страшным судом. В такой системе координат далеко не уедешь. И богатые будут презирать бедных, что мы и видим. Потому что мы даже не представляем, насколько сильно влияние на нас вот этих вот установок. Все дело в том, что вот почему, допустим, сейчас нет никакой модели реальной спасения человечества. Знаете почему? Почему? Потому что языческая система координат исходит из приоритета тела над всем. И дают модели только социально-экономические, подразумевая, что мышление человека, оно на основе этих моделей будет прекрасным. Полнейшая чепуха. Сознание первичное по отношению к телу. Высшее сознание. Жизнь появилась как сознание, как душа, а потом уже обрела физические аспекты. Поэтому как мы можем говорить о справедливом обществе, о каких-то моделях государства, не зная, что такое человек? Мы должны начинать не с социально-экономических моделей, а с психологических моделей. Мы должны понять, что такое человек, как он развивается, а потом уже говорить о социальных моделях, которые, да, они влияют, воздействуют на человека, но это влияние вторичное. Поэтому модель справедливого общества – это модель, где люди верят в Бога не под страхом, не под принуждением, а добровольно, как потребность. И в этом плане единственной религией, которая четко выводит на это, является христианство, до сих пор не понятое. И пока мы не поймем, что такое христианство, бесполезно говорить о эффективности социально-экономических моделей. А мы все живем в языческой системе координат. Вот обратите внимание, разговор, кстати, у читателей шел обсуждение о том, что в исламе запрещено человека изображать, не говоря уже о Всевышнем. И объяснение такое, если человек будет изображать это творчество, сознание, то есть он начнет как бы чувствовать, что он уподобляется Богу, и это недопустимо. Любопытно. Да. И в Коране сказано четко и понятно, кощунственно считать человека Богом. А в православии Христа считают Богом. Тогда вопрос. Как решить это противоречие? С одной стороны, в исламе говорится, кощунственно считать человека Богом, а с другой стороны, Христос признается как один из главных пророков. То есть, его учение не вызывает претензий в исламе. Тогда как это совместить? Ну, вот это интересно. Совместить очень просто. На внешнем уровне это несовместимо. Внешний уровень – это язычество, а на внутреннем уровне – это все логично и понятно. Помните, когда Христос общался с учениками, Он их тестировал на то, насколько они готовы к единобожию и к диалектическому мышлению? Помните, как он, что Он их спрашивал? Сейчас не соображу сразу. В основе любой системы координат лежит человеческое мышление. То есть я через свое «я» пропускаю видение мира. Значит, кто мы такие, откуда пришли, куда идем, это точка сборки, так сказать, наша. От того, как мы отвечаем на этот вопрос, зависит то, в какой системе координат мы находимся. Так вот, Христос спрашивал учеников, кто я такой, за кого вы меня принимаете? Помните, что они отвечали? Сергей Николаевич, хочется вас послушать. Часть из них говорили, ты Бог. Вот райские кущи, там будем с тобой жить и все. То есть его откровенно почитали Богом, видя то, что он совершает, все чудеса. И тогда он, видя это раболепие учеников, начинал им мыть ноги и говорил, что мы все братья и сестры, что Бог наш Отец. Отче наш давал молитву. Понятно. С другой стороны, его назвали пророком, то есть обыкновенный человек, который просто говорит о божественной информации. Вот, несколько обогнал других просто. Вот две точки зрения. Либо Бог, либо человек. И единственный, у которого было больше любви, чем у других, который сумел совместить эти противоположности, был апостол Петр, который сказал, ты Сын Божий. Понятно. И Христос сказал ему, ты будешь Петром, на тебе будет, как бы ты будешь фундаментом для всей религии. Кстати, апостол Петр был неграмотный, но душа у него была гармоничная. А об апостоле Павле он говорил, этот товарищ часто несет нечто невразумительное, неудобоваримое. Сергей Николаевич, извините, я думаю, после этого замечания читатели будут вас обвинять в том, что вы призываете к безграмотности. Конечно, конечно. К нищете, к безграмотности, еще к чему-нибудь. Вот. Так вот, что получается. Для того, чтобы перейти в единобожие, нужно, первое, признать, что Бог един, первое заповедь. Второе, если Бог един, то все, что создано, создано им. Дальше, все, что создано им, сохраняет с ним связь и единство. А человек, созданный по образу и подобию, в нем это единство гораздо выше. И оно может увеличиваться, в отличие от всего остального. И вот это увеличение может привести к трансформации человека. Когда человек непрерывно ощущает свое единство с Богом. Не только на глубинном плане, подсознательном, но уже и на внешнем. Что и было с Иисусом Христом. Понятно. А его последователи не могли это соединить. Их бросало либо в том, что мы становимся богами, и начинались кощунственный, так сказать, рост гордыни. Либо мы грешные люди. И был выбор. Либо безумная гордыня, либо самоуничижение. Кстати, Христос, когда его упрекали, что он объявил себя Богом, он все время пытался им объяснить, что он никогда себя Богом не объявлял. «Не смейте называть меня всеблагим, всеблаги только Бог», — говорил он ученикам. Так вот, он при этом цитировал 81-й псалом из Ветхого Завета, где сказано: «Я сказал, что вы боги, но умрете, как простые люди». Ну, я это приблизительно говорю. Где-то я здесь записывал. Так. А, вот. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякие из князей». То же самое в Ветхом Завете говорится. Сыны, что вы боги и все, сыны Всевышнего. То есть, человек по своей сути божественен. Но это все зашифровано, потому что человек, язычнику, скажи, что ты божественен. Он скажет: «Да я тогда Бог». И все, да. Все закончилось. Поэтому в рамках языческой системы координат либо я Бог, либо я червяк. Ну вот православие пошло по второму пути. А католичество начало ближе к первому идти. Ну и, соответственно, результаты разные. Но в конечном счете и да. Тот, и другой путь – это большие проблемы. Сергей Николаевич, я еще подумал, как раз говоря о православии и католичестве, о том, что обогащение как католических, так и православных священников, как ни странно, на первый взгляд, это говорит об их добросовестном отношении к своей работе, потому что они реализовали главную подсознательную установку религии – стремление к раю. Они, в принципе, достигли рая, многие из них. Ну и страх Божий, по которому они все время призывают, это что такое? Это принудительная вера в Бога. А принудительная, это может быть только в одном случае, когда она не является потребностью, когда она является чем-то таким, скажем так, обязательным к исполнению, для того, чтобы получить конфетку. То есть благополучие, деньги и прочее. Согласен. И я думаю, что нынешняя деградация церкви имеет и очень немалую положительную сторону в том плане, что она наглядно демонстрирует несостоятельность идеи рая. Конечно. Идеи о стремлении в рай как высшей цели. Конечно. Она показывает, к чему это приводит, так же, как и Вселенная 25 эксперимент. Конечно. Поэтому... То же самое, голубые священники и так далее. И этот процесс, он будет усиливаться. Вплоть до отмирания церкви, ликвидации, самоликвидации как таковой. Что, в принципе, сейчас и происходит. Либо идет развитие, развитие есть отрицание старого и формирование нового. Либо идет угасание. Церковь не идет на формирование нового. Категорически отрицает это новое. Называя все ересями, успешно с ними борясь. Ну и в результате подготовка к самоликвидации. Да. И, кстати, Сергей Николаевич, говоря о прощении и порядочности, я сейчас вспомнил вашу мысль, отличную, точную мысль, которую вы изложили, насколько я помню, в одной из книг еще очень давно. Я не помню, разумеется, дословно, но помню, что вы высказались в том духе, что когда хороший, порядочный человек обижается на тех, кто его обманул, на того, кто его обманул, но в том духе, дескать, вот я такой хороший, порядочный, я тебе доверился, а ты меня обманул, то это говорит просто о его лени, о его нежелании тратить энергию на управление ситуацией, на просчитывание поведения человека и так далее. То есть просто о лени элементарно. Хорошее замечание. Ну да, мы часто под красивыми лозунгами прячем свою лень, нежелание развиваться и прочее, и прочее. Поэтому просто уж если говорить простым научным языком, все, что не развивается, то умирает. Религия тоже должна развиваться. А любое развитие – есть борьба противоположностей. И новое всегда отрицает и разрушает старое. Оно по сути его продолжает, а по форме оно его разрушает. Вот, кстати, я сейчас провожу практики. Одна из них называется «Энергия будущего». Многие не понимают этого. Что значит энергия будущего. А здесь я смотрю, очень достаточно масштабная у многих проблема – это неприятие краха будущего. Из-за этого рождается отчаяние, уныние, то есть человек вкатывает в себя очень серьезную программу самоуничтожения. И я многие годы, я говорю, у вас идет полное неприятие краха будущего. И только недавно я понял, что это не крах будущего. Знаете, что это? Очень любопытно. Это крах прошлого. Первый раз вы об этом говорите, а поподробнее? Первый раз, да, действительно. Объясню. То, что я считал крахом будущего, есть крах наших представлений о будущем. Верно. А наше представление о будущем исходит из опыта прошлого. Согласен. Поэтому все наши представления и мечты о будущем, они намертво соединены с нашим настоящим и прошлым. И они не являются противоречием, они являются продолжением прошлого. Совершенно верно. А для развития нужно, чтобы будущее противоречило и разрушало прошлое. Поэтому наши мечты о будущем никогда не будут соответствовать будущему. И они должны быть разрушены. Наши представления о будущем должны быть разрушены, когда приходит реальное будущее. Так что, скажем так, я сейчас буду говорить то же самое, но уже под другим углом зрения. Краха будущего нет. Есть крах наших представлений о будущем. Крах наших желаний, идеалов. Но это не будущее. А это действительно крах прошлого. Вот я сейчас подумал. Да. Действительно верная формулировка. Поэтому по поводу неожиданности будущего. Когда человек боится терять, боится жертвовать и боится ошибаться, он будущее не приемлет. И в этом плане то новое будущее, которое к нам приходит, оно может потребовать от нас совершенно каких-то неожиданных действий. Вот, допустим, я замечаю, сейчас практически все перестали есть. Едят в 4-5 раз меньше. Не могут есть много. А недавно я в интернете прочитал о том, что если человек мало ест, то митохондрия начинает затухать, которая дает энергию. А возникает другая, активизируется другая клеточная структура, для которой не нужна внешняя энергия, которая работает как атомная электростанция. То есть внутренний ресурс включается, еда не нужна. Оказывается, на уровне физиологии уже ученые установили, что человек может есть, практически не есть. Так вот, новые условия, скажем так, то, что называется Царствием Божьим, о котором Христос говорил. Так вот, судя по всему, оно требует практически не есть и не пить. Когда алкоголь употребляешь, хочется есть. Так что будущее может потребовать от нас каких-то совершенно новых действий, нового образа жизни, новых отношений. И насколько мы цепляемся за идеалы старого, насколько мы не будем принимать будущее, начнем подсознательно к нему агрессивно относиться и быстренько заболеем и умрем. Поэтому выживать будут авантюристы. Те, кто не боится расстаться с прошлым. В принципе, Авраам – это авантюрист. Жил себе хорошо, не тужил, и вдруг на тебе. Сон приснился, куда-то идти, схватил жену, поволок там. За 3-9 земель. Кстати, можно будет потом поговорить о том, как возрождается. Вот мы говорили о том, что умирание государства любого начинается с умирания религии. Да, понятно. А вот это понятно, умирание религии. Тогда вопрос, а как возродить религию? Сергей Николаевич, это вопрос всех времен и народов. Вот на эту тему было бы очень интересно. Ответ простой. Нужно просто проанализировать, как религия возрождается. Как она появляется. И это блестящее... Да. Разные понятия возрождается и появляется. На мой взгляд, совсем разные вещи. Если мы будем знать, как она появляется, значит, тогда можно решить вопросы с возрождением. А, вот здесь понял. Так вот, как появляется религия? Это блестяще описано в Ветхом Завете. Вот советую вам вспомнить, что вы читали, и ответить на этот вопрос. А потом мы поговорим конкретно. Договорились? Договорились, понял. Так, ну ладно. Я думаю, этот ролик надо поставить на YouTube, чтобы читатели все-таки хоть как-то... Я как не пытаюсь объяснить, что такое языческая система координат, чем она отличается от единобожной, идет очень туго. Но я надеюсь, что вот через такие повторения, через различные, так сказать, схемы, все-таки этот вопрос мы сумеем решить, потому что без него никуда.